следующую секунду доктор с лихорадочной поспешностью схватил стоявшую в углу жестяную банку с маслом и наполнил резервуар другой лампы, потом зажег ее. Теперь комната снова была ярко освещена, и доктор стал искать электрический фонарик, чтобы продолжать осмотр подземелья. Хотя доктор чувствовал сильную усталость и был потрясен увиденным, он не отказался от намерения выяснить подлинную причину внезапного безумия Чарльза. Не найдя фонаря, он взял самую маленькую масляную лампу, положил в карман несколько коробок спичек и пачку свечей и сунул за пояс банку с маслом вместимостью около галлона. Если тайная лаборатория Чарльза находится где-то в глубине подземелья, позади центрального зала с его богохульным алтарем, окруженным бесчисленными колодцами под каменными крышками, ему понадобится снова заправить лампу. Виллету понадобилось собрать все свое мужество, чтобы вновь пройти тем же путем. На этот раз он пошел вдоль изрытой нишами стены. К счастью, алтарь и открытый колодец были далеко от него, в противоположной стороне. Доктор решил начать поиски лаборатории с осмотра множества узких проходов, открывающихся в стене. И вот он снова среди воя и смрада пробирается между тяжелых колонн под нависшими сводами подземного зала. Он немного прикрутил фитиль лампы, чтобы при тусклом свете нельзя было даже издали различить очертания алтаря и зияющие отверстия открытого колодца. В некоторых проходах были двери, которые большей частью вели в небольшие комнаты, одни совершенно пустые, в других, где когда-то были кладовые, Виллет нашел целую коллекцию любопытных предметов. Первая кладовая была доверху забита полуистлевшими, запыленными грудами различной одежды. Большей частью это была верхняя мужская одежда, какую носили 1,5-2 столетия тому назад. В следующей комнате хранилось множество комплектов современной мужской одежды, которую хватило бы на добрую сотню человек. В некоторых помещениях стояли большие медные чаны, в которых обычно держат едкую кислоту. Об их предназначении можно было догадаться по остаткам человеческих костей, которые были в некоторых из этих чанов. Это зрелище больше всего потрясло доктора. Они внушали ему даже большее омерзение, чем свинцовые гробы странной формы, еще хранившие часть своего отвратительного содержимого. Вокруг них витал тошнотворный сладковатый запах разложения, ощутимый даже в смраде, пропитавшем все подземелье. Пройдя большую часть полукруга, образованного стеной, доктор Виллет обнаружил еще один такой же проход, куда выходило множество дверей. Первые три комнаты были небольшими и не содержали ничего интересного. Четвертая комната была гораздо большего размера. Здесь было несколько столов, баки, газовые горелки, различные инструменты, на столах в беспорядке разбросаны книги, вдоль стен бесконечные ряды полок, уставленных банками и бутылями. Казалось, хозяин этой комнаты только что вышел отсюда. Вот она, тайная лаборатория Чарльза Варда, и без сомнения, эта комната некогда была лабораторией Джозефа Карвана. Доктор Виллет зажег несколько масляных ламп, резервуары которых были наполнены еще Чарльзом, и стал с интересом осматривать комнату. На полках стояло множество различных химических реактивов. По их названиям, доктор решил, что интересы молодого Варда лежали главным образом в области органической химии. В лаборатории стоял также стол для анатомического вскрытия, но в общем по характеру научного оборудования нельзя было сказать в точности, чем именно занимался Вард. Осмотрев комнату, доктор почувствовал даже некоторое разочарование. Ничего, что могло бы объяснить, почему Чарльз потерял рассудок. Среди лежавших на столе книг доктор увидел старинное издание сочинения Борелия и очень удивился, когда увидел, что Вард подчеркнул тот же пассаж, который 1,5 века назад так напугал доброго мистера Мэрита. Тот экземпляр, должно быть, пропал вместе с другими книгами по оккультным наукам во время нападения на ферму. Из лаборатории вели три двери, и доктор поочередно открыл каждую. Две вели в небольшие склады. Виллет внимательно осмотрел их содержимое. Его особое внимание привлекло несколько рядов, поставленных друг на друга полусгнивших и почти целых гробов, и доктор содрогнулся при виде прибитых к ним табличек, несколько надписей, на которых он сумел разобрать. В этих помещениях были также целые кипы самой разнообразной одежды. Несколько совершенно новых, крепко забитых гвоздями ящиков, которые он не открыл из-за недостатка времени. По мнению доктора, самым интересным из всего, что он там нашел, были странные предметы, которые, очевидно, представляли собой остатки лабораторного оборудования старого Карвана. Они, правда, пострадали не только от времени, но и от рук участников набега, но было видно, что это оборудование для химических опытов, применявшееся в 17 веке, в георгианский период. Третья дверь вела в просторное помещение, стены которого были целиком заставлены шкафами, а в центре стоял стол с двумя большими масляными лампами. Виллет зажег их и в ярком свете стал внимательно оглядывать окружавшие его бесконечные шеренги полок. Верхние были пусты, остальные сплошь набиты странными свинцовыми сосудами двух типов, одни высокие и без ручек, словно греческие лякитос, кувшины для масла, другие с одной ручкой, широкие и низкие. Все были закупорены металлическими пробками и испещрены загадочными символическими барельефами. Доктору бросилось в глаза, что сосуды расставлены в строгом порядке. Все высокие сосуды разместились на полках с одной стороны комнат, где была прибита деревянная доска с надписью «Смодев». Низкие – с другой стороны, отмечены надписью «Маепа». На каждом сосуде, кроме нескольких опрокинутых, очевидно пустых, в беспорядке разбросанных на одной из верхних полок, была бирка с номером, вероятно, обозначающим соответствующий номер каталога. Виллет решил непременно отыскать этот каталог. Но сейчас его больше интересовало, чем, кроме формы, разнятся между собой сосуды. Он на удачу открыл несколько высоких и низких кувшинов, чтобы получить представление о их содержимом. Но в каждом из них было одно и то же. Немного тонкого, словно пыль, порошка разных цветов. Серого, светло-зеленого, тускло-коричневого или белого. Содержимое разных сосудов различалось лишь по цвету, причем невозможно было заметить какой-либо закономерности. Голубовато-серый порошок мог стоять рядом со светло-розовым. Некоторые сосуды, безразлично высокие или низкие, содержали совершенно одинаковый порошок. Самым примечательным было то, что порошок ни к чему не прилипал. Виллет опрокинул один из сосудов себе на ладонь, чтобы поближе рассмотреть его содержимое, но когда высыпал его обратно, не увидел на руке никаких следов порошка. Доктор никак не мог понять вначале, что означают слова «кустодес» и «материя», и почему сосуды разного вида так тщательно отделены друг от друга и помещены отдельно от стеклянных банок, хранящихся в соседней комнате. И вдруг в памяти доктора словно вспыхнуло воспоминание. Смодев, маепа – латинские слова, означающие «стражи» и «материю». Конечно, он много раз встречал слова «стражи» в недавно полученном на имя доктора Аллена письме от человека, утверждающего, что он, проживший муфосфаилов век, Эдвард Хатчинсон. Одна фраза из этого письма запомнилась доктору почти буквально. «Нет необходимости держать стражи наготове, и будет меньше найдено в случае неприятности, как вам слишком хорошо известно». Что бы это могло значить? «Погоди-ка», — сказал он себе, — «не упоминались ли эти стражи где-нибудь еще?» Доктор никак не мог припомнить, где и в какой связи встречал он эти слова. И вдруг его осенило. В то время, когда Чарльз еще не был таким скрытным, он много рассказывал о дневнике Элиазара Смита, в том месте дневника, где говорилось о том, как Виден и Смит наблюдали за фирмой Карвана, встречалось упоминание о разговоре, подслушанном ими перед тем, как старый колдун стал полным затворником, укрывавшимся от людей в подземном лабиринте. Смит писал, что они слышали о каких-то пленниках, которых Карван держал в подземелье, и о стражах этих пленников. Эти стражи, по словам Хатчинсона или его аватара, не были у Аллена наготове, то есть воссозданными в своем первоначальном виде, Значит, они хранятся в виде порошка, золы или солей, в которые эта банда колдунов превращала бесчисленные человеческие трупы или то, что от них осталось. Так вот, что хранилось в этих лекитос. Чудовищный результат богохульных ритуалов и преступных деяний. Рак, который должен был помимо своей воли покориться могущественным заклинаниям и, получив новую противоестественную жизнь, защищать своего мучителя и приводить к повиновению непокорных. Вилет содрогнулся, подумав о том, какой порошок пересыпал из ладони в ладонь. На минуту им овладела слабость, и он готов был бежать, сломя голову, из этого подземного хранилища ужасных полок, на которых стоят молчаливые, но, может быть, наблюдающие за ним часовые. Потом доктор подумал о материале, содержащемся в мириадах низких широких сосудов. Тоже прах, соли, но чей прах? О, Господи! Трудно себе представить, что в этой пещере собраны останки великих мыслителей, ученых и философов Земли от глубокой древности почти до наших дней, похищенные этими чудовищами из могил и склепов, где они должны покоиться в мире. Неужто должны они повиноваться воле безумца, задумавшего извлечь все их знания и мудрость для исполнения своего ужасного замысла, от которого будет зависеть, как писал несчастный Чарльз, судьба всей человеческой цивилизации, всех законов природы, может быть, даже солнечной системы и всего мироздания. А Маринус Бикнелл Виллет играл их прахом. Немного успокоившись, доктор снова начал внимательно разглядывать комнату. Заметив небольшую дверь в противоположной стене, он подошел к ней и стал изучать знак, небрежно начертанный над ней. Этот простой символ наполнил его душу смутным страхом, ибо его друг, хрупкий, вечно погруженный в свои мечты, Гэндальф Картер, однажды нарисовал такой же знак на бумаге и объяснил, чего следует ожидать, увидев его в темных безднах сновидений. Этот знак люди видят иногда во сне, начертанным над входом в мрачную черную башню, едва различимую в призрачных сумерках. Виллет помнил, как неприятно поразило его то, что говорил юноша о силе, которой обладает знак. Но через мгновение доктор забыл о нем, почувствовав резкий запах каких-то ядовитых химикалий, ясно различимый даже в напоенном зловонием воздухе. Без сомнения, запах исходил из комнаты, находящейся за дверью. Виллет сразу узнал этот запах. Им была пропитана одежда Чарльза Варда в тот день, когда его увезли в лечебницу. Значит, юноша находился именно здесь, когда незваные посетители прервали его опыты. Он оказался благоразумнее старого Джозефа Карвана и не оказал сопротивления. Полный решимости разгадать все тайны зловещего подземелья, доктор взял лампу и переступил порог комнаты, усилием воли преодолев страх перед неведомым. Он не успокоится до тех пор, пока не выяснит истинную причину безумия Чарльза Варда. Комната была невелика. В ней находился стол, единственный стул и несколько странных приспособлений с зажимами и винтами, напомнивших Виллету средневековые орудия пытки. На стене рядом с дверью на крюках висели плети и бичи устрашающего вида. Над ними были прибиты полки, на которых теснились ряды оловянных сосудов на ножках. Стол стоял напротив двери. На нем лежали толстая записная книжка и карандаш. Рядом с большой лампой были закупоренные высокие сосуды, снятые с лабораторных полок. На столе царил беспорядок. Предметы были разбросаны, словно в спешке. Виллет зажег лампу и стал перелистывать записную книжку, но нашел лишь отрывочные заметки, записанные угловатым почерком Карвана, которые не проливали свет на тайну Чарльза Варда. В не умер. Прошел сквозь стены и скрылся под землей. Видел старого В. Он произнес имя Саваоф и узнал истинный путь. Трижды вызвал того, чье имя Йоксотот, затем на следующий день отослал его. Эф пытался нас уничтожить, пытался вызвать тех, что обитают в иных сферах. К Когда большая лампа, стоящая на столе, ярко разгорелась, доктор увидел, что к стене, рядом с орудиями для пыток, прибито множество деревянных колышков, на которых висят какие-то белые, а сейчас сильно пожелтевшие бесформенные одеяния. Все стены в комнате были покрыты изображениями мистических символов и формулами, грубо высеченными на гладком камне. Серые плиты пола тоже были исчерчены. И Виллет проследил линии, образующие большую пентаграмму в центре комнаты. Между пентаграммой и углами комнаты были нарисованы мелом круги диаметром примерно в 3 фута. В одном из кругов лежало пожелтевшее одеяние и стоял неглубокий свинцовый сосуд той же формы, что и бокалы на полках, и низкий пузатый кувшин из соседней комнаты, на котором висела бирка с номером 118. Он был откупорен и, как убедился доктор, осмотрев его, совершенно пуст. Его содержимое, вероятно, было пересыпано в бокал. Это был сухой, сероватый, слегка светящийся порошок, такой легкий, что оставался в сосуде лишь потому, что воздух в комнате был совершенно неподвижен. Доктор содрогнулся, подумав о том, что происходило в этой комнате. Разрозненные факты стали связываться в единое целое. Бичи, плети и орудия пыток, прах или соли из кувшинов с материалом, два сосуда, содержавшие прах стражей, формулы на стенах, заметки в записной книжке, странное одеяние. Доктор с ужасом вспомнил загадочные письма и легенды, мучительные подозрения, терзающие друзей и родных Варда. Сделав над собой усилие, Виллет отогнал эти мысли и стал рассматривать высеченные на стенах формулы. Их покрывали зеленоватые пятна плесени, некоторые знаки почти стерлись. Вероятно, надписи были сделаны еще во времена Карвана. Доктор был немного знаком с историей магии, и ему показалось, что он где-то видел эти формулы или заклинания, может быть, в материалах, касающихся Карвана. Одно из заклинаний слышала миссис Варт в ночь на Страстную Пятницу. Чарльз почти час твердил эту формулу, так что она запомнила ее наизусть и пересказала доктору. Когда Виллет обратился к известному знатоку магии за разъяснениями, тот сказал, что это одно из самых сильных заклинаний, с помощью которых вызывают духов из внешних сфер. Формула эта значилась и в запрещенном церковью сочинении по черной магии, носящем название «Элифас Леви», которое Чарльз в свое время дал прочесть доктору Виллету. Правда, миссис Варт произносила некоторые слова немного не так, но это, без сомнения, была та же формула, где повторялись имена «Саваоф», «Метратон», «Альмансин» и «Заристнатмик». Слова этой формулы, сопровождающиеся древними символами драконовой головы и драконового хвоста, повторялись на стенах в разном написании. Казалось, экспериментатор добивался все более совершенной и действенной формы заклинания. Доктор сравнил одну из начертанных на стене версий с той, что запомнил, читая записи Варда. Слова формулы вертелись у него на языке, и он, сам того не замечая, стал громко повторять ее, глядя на буквы, высеченные на стене. Странно и угрожающе звучал его голос. Постепенно слова слились в монотонный гудящий напев, от которого веяло чем-то древним и таинственным, и ему вторил леденящий душу вой, доносящийся издали из глухих колодцев, то вздымая, то утихая в каком-то странном ритме. «Я Ингнаг Йоксотот Хилгэп Файтродок Уа!» Откуда взялся пронзительный холодный ветер, что закружился по комнате в ответ на этот напев? Огонь в лампах заметался под его порывами. Стало так темно, что надпись на стене едва можно было различить. Заклубился дым. Вокруг разнесся едкий запах, заглушивший даже смрад, доносящийся из колодцев. Этот запах чувствовался и раньше, но сейчас стал нестерпимо сильным. Доктор повернулся, чтобы посмотреть, что происходит за спиной. Из стоящего на полу бокала, на дне которого был рассыпан светящийся порошок, поднимаются густые клубы непрозрачного черно-зеленого дыма. «Боже мой! Этот порошок! Он стоял на полке с надписью «Материя». Что здесь происходит?» Формула, которую он произнес, голова дракона, восходящий узел, первое из парного заклинания. «Господи милостивый, неужели действительно?» Доктор покачнулся. В голове мелькнули обрывки прочитанного, бессвязные картины, все, что он видел и слышал за все это время. «Как и много лет назад, снова говорю вам, не вызывайте то, что не сможете одолеть. Из мертвой золы, равно как из внешних сфер. Держите постоянно наготове слова, потребные для того, чтобы вернуть нечто в небытие, и немедленно остановитесь, если появится хотя бы малейшее сомнение относительно того, кто перед вами». Сила небесная, что-то показалось за постепенно рассеивающимся облаком дыма, какая-то неясная фигура.